Глава 10. Дома царила полная идиллия. Девушки под руководством Якова готовили ужин. Только тут сообразила, что обед-то я пропустила, а кушать после прогулки по лесу очень хотелось. Поэтому, передав им лесные гостинцы, выпила стакан молока, чтобы не перебивать аппетит. «О, грибочки, какие крепенькие!» — захлопотали подруги над корзинкой. Еще раз порадовалась, что хоть кто-то в этом доме умеет готовить. Поинтересовалась у Матвея, где остальные. Оказалось, Никита показал ребятам нашу тренировочную площадку. Парни, полдня просидевшие дома, изучая новое мудреное название, с радостью сбежали на тренировку. «Раз все заняты, пойду и я поработаю немного. Ведь у меня остались мешочки с волосами оборотней. Хочу попробовать сделать именные обережные амулеты. Я уже давно подумывала сделать подобную вещицу, да все времени не хватало». Но прежде чем пойти в свою лабораторию, я заглянула в загон, где дремала мантикора. Сегодня мы с ней еще не виделись. Почувствовав меня, Скизи подняла голову. За последнее время мы с ней немного освоили мыслесвязь. Получалось, конечно, не как с Матвеем, но отдельные слова она уже свободно проецировала. Поэтому, когда я спросила у нее, как дела, у меня в голове послышалось: «Нравится, хорошее место, много магии». Это место очень положительно влияло на все магическое. Это я уже давно заметила. Потрепав львицу по шелковой гриве, отправилась в лабораторию. Долго думала, как использовать попавшие ко мне в руки волосы перевертышей. Из какого материала изготовить им обереги? Ни с камнем, ни с металлом их не соединишь. Долго ковырялась в шкатулке, перебирая нехитрые украшения, пока мне на глаза не попался старенький браслет, сплетенный из красной нити. Мой первый обережный браслет, подаренный мне хозяйкой волшебной лавки. Идеально. Я сплету браслет, вплетая в него волосы. Заодно повешу на браслет несколько бусин артефактов и парочку лазурнитовых накопителей. Есть у меня несколько подходящих. Сначала я отобрала несколько бусин, зачаровав каждую. Вот эта, красная, убережет от огня. Голубая выставит щит от холодного оружия, а черная сбережет от нечисти. Конечно, от серьезного оружия они не спасут, но дадут своему хозяину пару минут форы. Затем я плела браслет, вплетая в него волосы перевертышей и подготовленные бусины. Закончив, влила немного своей силы, активировав сначала один артефакт, затем второй. Закончив, подняла голову и увидела на другом конце стола внимательно наблюдавшего за мной Матвея. Пушистик сидел тихонечко, не отвлекая меня от работы, требующей полной концентрации. «Давно ждешь?» — спросила его. «Ужинать пошли, все только тебя ждут». Кот спрыгнул со стола и пошел к выходу. Я убрала рабочий стол, захватила браслеты и пошла следом. Все действительно уже сидели за столом. «Прошу прощения, работала с артефактами, не могла оторваться», — пояснила я свое опоздание. Все сразу заработали ложками. На свежем воздухе аппетит у всех отменный. Девушки расстарались и приготовили грибы, тушеные в сметане. Вкуснота. После ужина объявила, что в этом доме есть традиция вечером рассказывать, как прошел день, делиться новостями. И главная новость на сегодня. Лесной хозяин разрешил охотиться в его лесу. Завтра Ольма и Айвар идут на кабана. Шум поднялся невероятный. Оборотни радовались предстоящему развлечению. Остальные тоже просились на охоту. Лишь Роза с Никитой тихонько сидели рядышком, им и без охоты было хорошо вдвоем. «Тише, тише. Сначала они в лес сходят. Если все будет хорошо, попрошу разрешения на большую охоту для вас всех. А для вас?» — я обратилась к Ольме и Айвару. «У меня есть подарок». Я протянула им по браслету. «Это обережные браслеты. Они непростые, в них частица того, что вы дали мне утром. Поэтому служить они будут только вам». Эльвинг очень заинтересовался поделкой. «Интересное решение. У каждой бусины своя обережная функция?» «Да, от огня, от ножа. Вот это от ядов, это от посланного проклятия. Полный набор. И парочка лазурнитовых накопителей на крайний случай. Давно хотела сделать что-то подобное». Все опять загалдели. Всем захотелось иметь такой же оберег. «Хорошо, хорошо. По два браслета в день, за 3 дня управлюсь. А теперь давайте мыться и спать. Утром проверю, что вы успели выучить, пока меня не было. Завтра мы будем знакомиться с современными видами транспорта. Вам понравится». Домовой уже истопил баньку. Первыми пошли мыться девушки. Чистенькая, разрумянившаяся, мы еще долго сидели у меня в комнате на широкой кровати, болтая о своем, о девичьем, пока не пришел Матвей и не разогнал нас по комнатам. В голове тихонько звякнул колокольчик, оповещая, что у ворот появился кто-то посторонний. Чертыхаясь и путаясь в одеяле, выбралась из кровати. Матвей, приоткрыв один глаз, с интересом наблюдал за мной. Увидев, что я все-таки встала, нехотя соскользнул на пол, зевая и потягиваясь. «Кого эта нелегкая принесла в такую рань?» В доме стояла тишина. Пользуясь привилегией каникул, все еще дрыхли. Только у печи бесшумно суетился домовой. В голове непрерывно, нудным комариным писком звенел колокольчик. «Да что там такое приключилось?» Невольно заволновавшись, я ускорила шаг. За воротами обнаружилась молоденькая девица, непрерывно тарабанившая по деревянной створке. Она так и замерла с занесенной для очередного стука рукой, уставившись на меня. «Что случилось?» «Мне бы госпожу ведьму», — молвила девица. «Слушаю», — гаркнула я, рассматривая это чудо, прервавшее мой утренний сон. Девица была чудо как хороша. Длинная русая коса с шелковой лентой, белоснежная, расшитая петухами рубашка, поверх которой надет новенький яркий сарафан. Щеки искусно подрумянины, глаза подведены. Интересно, чем они пользуются здесь в качестве косметики? Стоит, губку закусила, ресницами хлопает. Видно, собиралась с особой тщательностью, и с чего бы мне такая честь? Девица с недоверием смотрела на меня. Ну да, заспанная, со спутанными после сна волосами, в старом застиранном рабочем халате, который забыла снять в лаборатории и притащила вчера в свою спальню, а сейчас, не глядя, натянула. А еще я начинала тихонько злиться. Видимо, девица что-то такое углядела в моем взгляде, отчего отступила на шаг и, потупившись, залепетала. «Меня к вам мамка послала, у папеньки медвежья болезнь приключилась уже, почитай, третий день как». Я молча захлопнула створку ворот, злясь про себя, прошла в лабораторию, отмерила в склянку средства от диареи. Неужели так прихватило, что добрые родители послали совсем юную девицу, одну, среди ночи в обитель ведьмы? Причем девица успела принарядиться, или она даже по воду ходит в полной боевой готовности. Что-то не верится. К тому же вспомнились вчерашние собирательницы ягоды, весь день крутившиеся за околицей. Не верю я в такие совпадения. Уж больно популярным в последнее время становится это место. Вернувшись, все так же обнаружила стоящую за воротами девушку. Когда дверь открылась, она усиленно стала высматривать что-то за моей спиной. «Вот, 5 капель на стакан воды, пить перед едой. С тебя полушка». Сунула я склянку в руки девицы. Та, покопавшись в висящей на поясе маленькой вышитой сумочке, передала мне мелкую монетку. Забрав деньги, я уже было собиралась закрыть дверь, как девушка остановила меня словами. «Госпожа ведьма, я так притомилась в дороге, не дадите мне водицы испить». Вздохнув, обернулась к дому и крикнула. «Яков, принеси воды!» Вид летящего по воздуху кувшина сильно подействовал на девушку. Она побледнела, охнула, попятилась и села на землю, хлопая глазами на подлетевший ко мне кувшин. Домовой, конечно же, не показывался обычным людям. Забрав у него кувшин, протянула девушке. Но та почему-то попятилась, шустро перебирая по земле руками и ногами. Затем перевернулась и уже ползком на коленях скрылась за ближайшим кустом. «Жаль, такой нарядный сарафан испачкала». «Дайте воды попить, а то так есть хочется, что переночевать негде», — проворчала я, закрывая дверь. Матвей рядышком на травке тихонько корчился от смеха. Как бы там ни было, а спать уже не хотелось. Чем бы заняться, пока остальные досматривают свой утренний сон? Вернулась в горницу. Яков молча поставил передо мной на стол миску каши и кружку взвара. Матвею досталась миска молока. Позавтракав, поблагодарила домового. Решила наведаться к луговичке. Раннее утро — отличное время для сбора трав. Хоть сейчас моя маленькая помощница справлялась с этим сама, помощь никогда не помешает. Да и мне всегда очень хорошо думается за этим немного монотонным занятием. В первый момент, когда вошла в горницу, слегка оторопела от неожиданности, увидев толпу ребят в современном прикиде 21 века, лишь мгновением позже вспомнив, что сама велела им ходить в этой одежде, вживаться, так сказать, в образ. «Да, мать». Ты, оказывается, и сама отвыкла от современного образа жизни. Как легко я привыкла к этому новому, но, как оказалось, очень интересному миру, хотя поначалу мне очень трудно было смириться с мыслью остаться здесь навсегда. Ай, ладно, что там у нас на повестке дня? После завтрака все уже привычно расселись полукругом вокруг импровизированной школьной доски в предвкушении нового и интересного. Для начала проверила домашнее задание. К моему удивлению, предметы женского гардероба ребята выучили намного лучше, чем мужскую одежду. Видимо, стимул в виде полураздетых моделей на моих рисунках сыграл свою решающую роль. Вижу, вчерашнее задание вы неплохо усвоили. Сегодняшнее будет намного сложнее. Итак, современный транспорт в мире, где очень мало магии, разительно отличается от всего того, к чему вы привыкли. Это техногенный мир. Люди, лишенные возможности улучшить свою жизнь с помощью магии, научились делать это с помощью техники. Объяснить, как и на каких принципах движется современный транспорт в моем мире, было очень сложно. Тем более я и сама никогда не задумывалась, как это происходит. Просто входила в автобус или садилась в машину и отправлялась в нужное мне место. С самолетами было еще сложнее. А у ребят уже горели глаза. Им не терпелось поскорее увидеть чудесные повозки, движущиеся сами по себе, без лошадей и всякой магии. Особенно это заинтересовало Максимуса. Он даже что-то конспектировал в маленькой записной книжечке в кожаном переплете. К обеду я чувствовала себя словно выжатый лимон. Так замучили они меня своими вопросами. Как же это оказывается сложно? Объяснить то, что для тебя является совершенно обыденным, чем ты, не задумываясь, пользуешься ежедневно. Вымоталась я знатно. Спасибо Якову, который потихоньку наполнял кисленьким морсом стакан, стоявший на столике рядом со мной, куда я пристроила свои эскизы с зарисовками автобусов, самолетов и велосипедов. Когда подошло время обеда, я обрадовалась окончанию нашего занятия намного больше своих учеников. А они, даже сидя за столом, продолжали обсуждать меры в лошадиных силах и развиваемую скорость транспорта, споря между собой, как это возможно без использования магии. После обеда велела всем учить новые названия, а сама намеревалась отправиться в свою лабораторию. Эльвинг вспомнил о данном мною обещании изготовить для всех обережные браслеты. Выдернул из своей косы несколько волосков и протянул мне. Прошептал при этом что-то на незнакомом мне языке. При этом его волосы на пару секунд охватило небольшое свечение. Похоже, эльф произвел неведомый нам обряд, передавая мне в руки частичку себя. Вслед за ним и все остальные начали драть на себе волосы, протягивая мне разноцветные пучки. «Подождите, не спешите!» «Дайте мне подписать пакетики, иначе я запутаюсь». Осадила я их. Собрав частички будущих артефактов, тщательно упаковав и подписав каждый пакетик, я поднялась в спальню. Рабочий халат так и остался лежать у меня на кровати, где я его оставила, вернувшись из сада. Подошла к окошку поправить сбившуюся занавеску. Выглянула наружу. Вид со второго этажа открывался великолепный. Вот только за околицей я насчитала 4 девичьих фигурки, чинно вышагивающих с корзинками в руках неподалеку от ворот. Они мне так всю землянику оборвут. Почему-то вспомнился мультик про Шрека. Там зеленый великан расставлял вокруг своего жилища угрожающие таблички, дабы отпугнуть любопытных сельчан. Может, мне последовать его примеру? Написать, например, «Здесь проживает очень злая ведьма» и натыкать по периметру. Вот только я сильно сомневаюсь, что эти девицы умеют читать. Вздохнув, забрала рабочую одежду и отправилась творить. Один день сменялся следующим. В горнице за обедом все чаще и свободнее звучали новые словечки. Объяснить ребятам, что такое домашняя техника, было намного проще. Кухонная плита и холодильный ларь были знакомы всем. А вот когда дело дошло до телевизора, телефона и интернета, вот здесь весь запас моей фантазии совершенно иссяк. Если действие телефона хоть немного было схоже с действием магического блюдца, а вот остальное и сравнить было не с чем. В конце концов, махнула на это рукой. Сами увидят, если у меня все получится. Когда получится? Мысленно поправила я сама себя. А в остальном все было по-прежнему. Ребята учились, я пропадала в лаборатории, и только за околицей становилось все многолюднее. Там теперь то парами, то поодиночке, словно в базарный день прогуливались нарядные барышни. Некоторые набирались смелости, стучались в ворота, прося то одно, то другое зелье. Я сначала злилась, а потом подняла цену на эти зелья вдвое, а то устроили тут бесплатное шоу. Перевертыши ежедневно уходили на охоту. Ольма регулярно приносила зайчиков или перепелок. Айвар пару раз притаскивал кабанятину, но тоже не брезговал зайчатинкой. Поэтому мясо на столе не переводилось, эскизи хватало. Мантикора лоснилась от обильного питания и прогулок на свежем воздухе. Загородная жизнь отлично на нее влияла. Вот только я с каждым днем нервничала все сильнее. Уже совсем скоро. Этот день, который я ждала целый год. Я почувствовала его ближе к обеду. Это ощущение, что меня кто-то зовет. В груди росло напряжение, словно натянутая струна. Оно тянуло, звало в небо. Рядом замерла Розальва, словно прислушиваясь к чему-то. Мы переглянулись. «Ты чувствуешь это?» Роза приложила руку к груди. Началось. Как бы я ни готовилась к этому, но первый зов Лысой горы все же застал меня врасплох. Столько еще планировала сделать, подготовить, но время вышло. «Пора!» Все сразу засуетились, забегали, заканчивая последнее приготовление. Мы с Розой поднялись в свои комнаты, надели заказанные в специальном ведьмовском ателье ритуальные рубашки для шабаша. Они представляли из себя длинное, свободное платье, имеющее по бокам пару разрезов до самого бедра, думаю, для удобства полетов на метле. Рубашки были украшены вышивкой красной нитью. На моей красовались различные цветы, листочки и веточки. Розальва выбрала в виде украшения вышивку из завитушек и спиралей, которые очень сочетались с ее воздушным даром. Под рубашки мы надели современные платьицы длиной до колена. Эти балахоны настолько свободные, что совершенно незаметно, что под ними у нас надето еще что-то. Я первой спустилась вниз, зашла в кабинет. С полки взяла малахитовую подвеску в виде цветка, надела на шею и спрятала под рубашку. Под платьем, в самошивном поясе, хранился кристалл межмирового портала. Захватив с собой ларец, вышла в горницу. Там меня уже ожидала вся наша компания. Все одеты в современную одежду моего мира. В глазах азарт и предвкушение очередного приключения. Подошла к столу и высыпала на белоснежную скатерть содержимое шкатулки. Цепочки, кольца, браслеты. В сокровищнице бабули я выбирала самые простенькие и неброские украшения, желательно без камней или с очень мелкими, не представляющими большой ценности. Драгоценные металлы, как оказалось, ценились во всех мирах. Если мои предположения верны, блуждающий портал, скорее всего, перенесет нас в лес у подножья горы, и нам нужно будет как-то добираться до города. Денег у нас нет, но можно продать золотую цепочку или колечко, или на худой конец обменять на проезд до ближайшего населенного пункта. Все это я сейчас и озвучила, добавив. Разбирайте, надевайте на себя как можно больше и запомните. Если мы вдруг разменемся, старайтесь не светить ни перед кем украшениями. Не хотелось бы, чтобы кого-то из вас стукнули по голове ради пары безделушек. Затем еще раз попросила произнести вслух мой городской адрес, который заставила выучить наизусть. Нацепила и я себе пару браслетов и колец. Затем все еще раз проверили наличие капелек портала, которые должны будут перенести всех в то место, где я найду выход в свой мир. Лысая гора не пустит к себе посторонних. Никто, кроме ведьм, не могут ступить в эту обитель колдовства. Поэтому ребята будут ожидать неподалеку. Без портальных кулонов оставались Никита и Максимус. Они разделят портал с теми, кто в этот момент к ним будет ближе всего. Вроде все предусмотрели. Тянущее чувство в груди все усиливалось, словно оттуда тянулась невидимая нить, которая уже натянулась до предела. Медлить больше нельзя. Все вышли во двор. Я последняя осталась в горнице, прощаясь с домовым и луговицей, ради этого оставивший свой сад. На их попечении оставалась еще наша лошадка. Ничего, Яков справится. Заряда лазурнитовых накопителей хватит еще на несколько лет. Сегодня ночью я спрятала под порожек все лазурниты, какие только нашлись в доме, включая самые мелкие, залитые моей магией под завязку. За воротами меня ожидало небывалое зрелище. Оседланный дракон. Не удержалась, хихикнула, увидев это незабываемое зрелище. На золотистой спине огромного ящера плотненько так друг за другом сидели Айвар, Алехандро и Валелиор. Парни крепко держали друг друга за талию, а оборотень вцепился обеими руками в большой вырост на шее дракона. Эх, жаль, фотоаппарата нет. Шикарный бы снимок получился. На мантикоре восседал эльф и Никита. Ольма стояла рядом с Розальвой. Лисичка полетит на ее метле. Меня дожидался Матвей. Метла под моей рукой дрожала, вибрировала от нетерпения. Она тоже чувствовала зов Лысой горы. Закрыла за собой воротца, накладывая запирающее заклинание. Теперь никто, кроме меня, их не сможет открыть. Уселась поудобнее на метлу, Матвей запрыгнул в свою корзину. Роза с Ольмой за спиной уже взмыла в небо. Я, не отставая, последовала за ней. За спиной тяжело оторвался от земли перегруженный золотой дракон, набирая высоту. Тяжело Максу придется с таким грузом на борту. Хорошо еще, что некромант у нас худенький, зато Айвар тянет на двоих. Юркая мантикора опередила их, пристроившись сразу за нами. А мы полностью отдались зову Лысой, летя по тайному пути, который открывается только раз в году. Внизу проносились цветущие луга, перекатывающиеся под порывами игристого ветерка, словно волны огромного разноцветного океана. Затем они сменились деревьями, которые становились все выше и выше. Казалось, что на горизонте они достают своими макушками до самого неба. Только что над головой светило полуденное солнышко, а в следующую секунду нас окутали сумерки, будто мы влетели в невидимый тоннель. Присмотревшись, поняла, что так и есть. По бокам видимость сохранялась метров на 10, не больше. Впереди, насколько хватало взгляда, стелилась призрачная дымка. Обернулась проверить, все ли в порядке у ребят. Мы-то ведьмы, и эта дорога испокон веков предназначалась для таких, как мы. А вот они находились здесь безбилетными зайцами. Позади, также без конца и края, простиралась та же дымка. Лишь стенки тоннеля сверкали искорками, создавая впечатление, что мы летим в открытом космосе среди звезд. Ребята летели за нами строго в том порядке, в каком мы взлетали. Сначала Скизи, с интересом посматривающая по сторонам. Никаких признаков волнения у мантикоры я не заметила. Следом, пыхтя, летел мой любимый дракончик. Сколько мы так летели? Несколько минут или часов, непонятно. Чувство времени и пространства в этом месте просто терялось. Но вот впереди забрезжил свет, и на нас резко навалились звуки, запахи. Зрение не сразу приспособилось после призрачного сумрака. Только сейчас сообразила, что в этом тоннеле не было даже звуков. Под нами простирался такой же цветочный луг, над которым мы не так давно пролетали. Разнотравье сменялось редкими деревьями, которые становились все гуще. А за деревьями высилась гора. Нет, не так. Гора! Грудь захлестнула чувство восторга. Она была великолепна. Ничего величественнее я в своей жизни еще не видела. Не сказать, чтобы она была слишком высокой, но необычной она точно была. Совершенно отвесные скалы опоясывали огромный холм, так что забраться по ним практически не представлялось возможным. Выше рощицы перемежались с цветочными полянами и грудами камней. С одной из отвесных стен вниз устремлялся водопад. Значит, там наверху есть ручей или озеро. И вообще, отсюда гора казалась нарядным, праздничным, многоярусным тортом, совершенно безжизненным. Потому как отсюда мы не видели никакого подтверждения чьего-либо присутствия. Решили подлететь поближе. Может, мы просто первые, и остальные скоро подлетят? К тому же в этом мире уже наступали вечерние сумерки. А то, что это, скорее всего, не наш мир, я была совершенно уверена. И было ли вообще это место миром? Вероятно, это просто некое место в пространстве, на которое, как на булавку, нанизаны все остальные миры вокруг. Розальва, летевшая впереди меня, вдруг со всего маху наткнулась на невидимое препятствие. Ее метло откинуло на несколько метров назад и завертело в воздухе. Ольма, не удержавшись на помеле, соскользнула и с визгом полетела вниз. Дракон кинулся вслед за ней и почти у самой земли успел подхватить нашу лисичку своими огромными когтями. Мы все устремились вслед за ними. Приземлившись на небольшой поляне, Максимус выпустил девушку из когтистой лапы. Она, покачиваясь, сделала несколько шагов вперед, затем просто села на землю. Парни соскользнули с драконьей спины и кинулись к ней. Дракон подернулся золотистым туманом, и вот на поляне стоит еще один парень. Места сразу стало намного больше. Мантикора приземлилась подальше от всех, чтобы не зацепить ненароком никого крыльями. За ней на землю опустилась Роза, сумевшая, наконец, выровнять свою метлу. Она тоже бегом бросилась к нашей лисичке. Я приземлилась последней, оценив сверху окружающую обстановку. Полянка располагалась как раз у самого подножия горы, окруженная со всех сторон деревьями, так что ее можно заметить только если пролетать непосредственно прямо над ней. Прекрасное место. Ребятам здесь будет удобно, и их никто не заметит. Решено. Пусть дожидаются нас здесь. Стоило только коснуться земли ногами, Матвей выпрыгнул со своего пассажирского места и стал потягиваться, разминая затекшие лапки. Подошла к ребятам. Ольма уже пришла в себя. Бледная Розальва стояла рядом с ней. «Ольмочка, прости, я не нарочно. Там что-то было, что-то вроде невидимого защитного купола Маринки. Сама знаешь, как он откидывает от себя все, что в него попадает. Меня так швырнуло, я так за тебя испугалась». Ольма обняла ведьмочку, успокаивающе гладя по спине. «Успокойся, все хорошо. Ты ни в чем не виновата, это мне нужно было лучше держаться. Маринка ведь предупреждала, что гора нас не пропустит, вот она и не пустила. А она ведь верно говорит». Гора пропускает к себе только ведьм. Другим туда хода нет. Ольма права. Гора дальше вас не пропустит. Я сверху посмотрела, это отличное место. Близкое к горе и очень укромное. Заметить его можно только если пролетать прямо над ним. А в надвигающихся сумерках и этого скоро сделать будет невозможно. Думаю, вам стоит дожидаться нас здесь. Если кто-то все же на вас наткнется, говорите, что ищете цветок папоротника. Скорее всего, после этих слов на вас больше никто не обратит внимания, посчитав местными жителями, вышедшими на поиски волшебного цветка. Еще раз наказав всем держаться вместе. Особенно нельзя отходить от Никиты и Макса, ведь на них нет портального амулета, и кто-то должен прихватить их с собой. Ольма следила за мантикорой. Она часто помогала мне ухаживать за львицей еще в академии, была к ней неравнодушна и Скизи ей доверяла. С каждой минутой становилось все темнее. «Не стоит терять времени. За эту волшебную ведьмину ночь еще столько нужно успеть». Оседлав свои метлы, мы с Розой поднялись вверх. За моей спиной, как обычно, сидел кот. Насколько я знаю, с собой на гору ведьма может взять своего фамильяра. Надеюсь, Матвей попадает под это определение. В этот раз грань свободно пропустила нас. Такое ощущение, что мы пролетели сквозь густой кисель. А вот там, за гранью, от увиденного у нас просто захватило дух.